Светит месяц на небесах, черной смесью мрак лег на леса. Выйду в поле с чистой душой и на воле омоюсь росой. Там густая трава шепчет ветру стихи, и цветов кружева сладко гладят ступни, ступни. Прочь, как ветер, с плеч скинув тлен, в неизвестность и черт совсем. А ночь пахнет сеном и сном, и приятно забыть обо всем. Там густая трава шепчет ветру стихи, и цветов кружева сладко гладят ступни, ступни. Звезды вьются, как мотыльки, в недра льются бездонной реки. На просторе в центре земли ты нам поле постель расстели. Там густая трава шепчет ветру стихи, и цветов кружева сладко гладят ступни, ступни.